Жрица осторожно коснулась лба уснувшего мертвецким сном человека, легким движением пальцев убрав с его глаз отросшие за 3 месяца волосы. Сон – лучшее лекарство, особенно для тех, кто выложился на полную, изрядно прибрав сверху. Вадим проснулся там же, где его свалил подлый удар Морфея. Звуковой полог надежно защищал поместье от звуков с улицы и не давал им перебраться через высокий забор из красного кирпича и вырваться наружу. Зато местные родственники сверчков, нетревожимые извне, выдавали громогласные рулады, под крышей дома пищали ночные нетопыри, на широкой веранде сами собою поскрипывали опаленные дневным зноем половицы. Нагретый за день камень мощеной дорожки медленно отдавал тепло. Потянувшись всем телом и размяв затекшую от неудобной позы шею, Вадим прислонился затылком к изогнутой спинке кресла. В широко открытых глазах парня отражались мерцающие звезды. Постепенно блеск небесных игл затмило сияние выползающего из-за гор гигантского диска, украшенного вихрями циклонов и синевой океанов. В тот вечер Нилита, око богини жизни, точно так же натужно карабкалась по темным силуэтам гор, стараясь закрыть собою небосвод. Скосив глаза на пустующие по правую руку кресло, он в тысячный раз подумал о человеческой глупости, самонадеянности и самомнении. Судьба любит играть с дураками в забавные и веселые игры, шпыняя последних острым жалом в мягкое место. Говорят, дуракам везет. Сказал бы он, как им везет. Раскинув руки в стороны, Вадим представил себя несущимся навстречу небесной соседке. И вот уже не она штурмует небесную твердь, а он взлетел на 1000 миль и окунулся в отраженный блеск океанов. Не ощущая под собой изгибов плетеного кресла, он купался в безбрежной сине и наслаждался свалившимся на него чувством свободы. Набежавшие с запада тучи разбили хрустальное очарование ночи. Тихо скрипнула дверь. Легкую поступь служительницы Тейли ни с чем нельзя было спутать. Биологический радар, как всегда, показывал размытую кляксу. Вадим посетовал на личные неудачи на данном поприще. Что ни говори, догнать и перегнать аркскую кудесницу – это вам не фунт изюму схарчить, расти ему еще и расти. Пока мест остается глотать пыль от показывающей чудеса в тонких магических плетениях жрицы, зато в ментале есть существенные подвижки. Ныне у него есть все шансы больше не попасть на крючок мага-менталиста. Хотя как знать, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Мысли парня сорвались на события 3-месячной давности. В голове бурой дымкой поднялись клубы воспоминаний. Ловко его миледи подсекла на площади. Нечего сказать, бабуся, ко всем прочим талантам, оказалась виртуозом в ментальных науках, то-то у него отшибло чувство опасности, поплелся за арчанкой, как осел за морковкой, адекватное восприятие мира тогда отбило у него напрочь, миледи полоскала мозги почище тети Аси с заляпанной вареньем скатертью, только на 3-й день пребывания в поместье череп землянина начала сверлить мысль, какого хрена он поперся за арчанкой, и почему в памяти зияют пугающие провалы. Это ж, неспроста. Плюшевый медведь на личном опыте усвоил непреложную истину. Засим выходило, что ему активно подтирали память, а он, ни сном ни духом. Кем надо быть после этого? Пентюх ушастый, повелся на морковку. Тихо закипая, он не замечал клубящегося за спиной темного облака ярости. Шагнувшая за порог Иранга, получив удар плетью, кулем свалилась посреди комнаты. Связав арчанку, Вадим привел ее в чувство. «Здравствуй, Иранга. Не могу пожелать тебе того же», — окрысилась инструктор. «С чего такая немилость?» Улыбка Вадима больше подошла бы какому-нибудь маньяку, расчленяющему по ночам шлюшек. «А ты оказался крепче, чем», — сказала она, глядя ему в глаза, и оборвала фразу. Сорвавшийся с ментальных нарезок парень с трудом контролировал себя. Смотря в безумные глаза человека, воительница понимала, что только божественное провидение удерживает ее от похода в небесные чертоги. «Хм, говорить, значит, ты не будешь, помогать не станешь», успокаиваясь, констатировал Вадим. Пелена безумия постепенно переставала застилать взор. Иранга гордо задрала подбородок. Пытать ее было бесполезно, волчицы волевым усилием умели останавливать сердце. Магические татуировки уберегали их от превращения в зомби. Некромантам доставался ни к чему непригодный труп, с которого нельзя было выдать ни капли информации. Орки все предусмотрели. Все, да не все, безумный огонек вновь заплясал в глазах молодого человека. Связанная арчанка постаралась как можно дальше отодвинуться от закрывшегося защитными пологами человека, плетущего непонятную магическую конструкцию. Что здесь происходит? Госпожа, темный сгусток, сорвавшийся с руки Вадима, отправил волчицу в беспамятство. И мне, миледи, интересно, что здесь происходит. Объяснимся, но, не стоит, миледи. Вы же не хотите, чтобы ваш домик взлетел на воздух со всеми обитателями? Заклинание щекотки приятно бодрит нервы, не находите? Если я потеряю контроль или свалюсь с дыркой в башке, то у вас будет секунда, чтобы помолиться богам, а вы сейчас делаете все, чтобы приблизить персональную аудиенцию с ними. Прямо заявляю, мне не нравится ментальный контроль, что-то я нервный с него становлюсь, просто жуть какой нервный. Вадим хихикнул, как маленькая девочка. А когда не могу вспомнить вечер и ночь, то зверею не по-детски. Сам себя боюсь, вдруг на кого-нибудь кинусь. Присаживайтесь, миледи, в ногах правды нет, проверено. Хорошо, отлично поставленным грудным голосом, от которого у Вадима по телу побежали мурашки вожделения, сказала жрица, присаживаясь на краешек кровати. Миледи, мы же договаривались. Я должна была попробовать, просто улыбнулась арчанка, всем своим видом, интонациями и языком жестов показывая, что от нее не исходит никакой опасности. Чего ты хочешь, Вадим? Предложить вам выбор, миледи. Не интересует какой, арчанка пожала плечами, предоставляя инициативу и слово человеку. Миледи, у нас была договоренность, помните? Замечательно, вы взяли на себя смелость нарушить заявленные в устной форме обязательства. Нехорошо, миледи. Хуже только то, что вы наглым образом копались в моих мозгах. На ваш вопрос я отвечу, правду, миледи. Менталист я никакой, но эмпат, надеюсь, не совсем пропащий. Лгать не советую. Белов балансировал на грани. Умирать парень не хотел, но шестое чувство подсказывало ему, что он ненароком стал свидетелем или участником неких противоправных событий, за которые по головке не погладит. Скорее всего, он вляпался в некую операцию аркской разведки, предположительно разведки степи. Операция с прикрытием, в которой землянину отводилась определенная роль. Агнца на заклание. Сорвавшись с поводка, он портил жрице всю игру. Прежние наработки летели псу под хвост. Охрана поместья не выпустит его живым. Во всех мирах свидетели умирают первыми. Следовало уравнять шансы. Сотворенное им плетение было усиленным вариантом заклинания, разрушившего магическую стену на школьном полигоне. Можно представить, что станет с поместьем, выдерни он мысленную чеку. Вадим, ты не оставляешь мне выбора. Выбор есть всегда. Даже если вас сожрал дракон, то у вас есть два выхода. Я запомню. Миледи, время играет против нас обоих. Я не могу вечность удерживать конструкцию плетения в стабильном состоянии, а развеивать ее до урегулирования наших разногласий у меня нет желания. Сейчас перед вами ходячая бомба и пояс шахида на боевом взводе. Хорошо, что ты будешь делать, когда узнаешь правду? Зависит от обстоятельств, миледи. Ваши разборки и игрища разведок мне безразличны. Хотелось бы получить обещанное на площади, если вы в силах дать мне то, о чем так красиво разглагольствовали. Будем реалистами, миледи. Наши кураторы не отличаются всепоглощающим человеколюбием. Голову мне открутит в любом случае. 3 дня в бегах не пойдут в зачет, так что не видать мне магической школы как своих ушей. Кто в здравом уме поверит в аркского мага-менталиста, способного в бараний рог скрутить не последнего по магической силе человека, когда у орков сроду не водилось сильных ментальных магов, скрутить так, чтобы человек сам поплелся за менталистом как бычок на веревочке. Миледи скупо улыбнулась в ответ на замаскированный комплимент. «Приятно, когда твои способности оценивают на столь высоком уровне. Тебе придется принести непреложную клятву на крови», — выдвинула условие жрица. «Вам, миледи, тоже придется пустить кровь. Справедливо. Принесем клятвы? Пожалуй». В руках Вадима, празднующего маленькую победу в проигранной войне, блеснуло серебро ритуального ножа, а он, мятежный, жаждал бури. Спустя 3 месяца после памятных событий и принесения магических клятв, Вадим ясно понимал, что ухлопала бы его миледи, задавила бы как слепого кутенка. Эта бабушка и вполовину не так проста, как он представлял себе вначале. И вообще орден непрост, ох как непрост. Зря ведущие страны Иланты пренебрежительно относятся к белым оркам, и степи, в частности. Воспринимая они светлокожих клыкастиков иначе, глядишь, и не пришлось бы им подбирать с земли челюсти. Да, тогда его спасло то, что миледи посчитала его интересным и достойным. Пожалуй, второе было главным в решении жрицы-шаманки. В момент наивысшего психологического напряжения наиболее ярко высветились грани магических талантов землянина, Средь нагромождения цветовых сполохов, отвечающих за владение стихиями, Арчанка сумела разглядеть нечто важное для себя, что и предрешило дальнейшую судьбу человека, ставшего первым за 200 лет мужчиной, учеником высших жриц богини Тайли. Можно сказать, повезло. Вадим потом не одну сотню раз проклинал пресловутое благоволение фортуны. У дамы с прекрасным лицом оказались тугие ягодицы. Тихо, на грани слышимости, скрипнула неплотно пригнанная половица. В соседнее кресло бесшумно опустилась наставница. Глаза Арчанки, соревнуясь с кошачьими, светились призрачными колдовскими огнями. Вадим мысленно усмехнулся. Тайгорода напоминала ему большую, вальяжную хищную кошку, которая не знает поражения и никогда не выпускала добычу из своих цепких коготков. Отдавая должное почтение наставнице, Белов поднялся с кресла, изобразив полупоклон. В свете Нелиты, словно в неоновом прожекторе дискотеки, сверкнула ответная белозубая улыбка. Внешне оставаясь невозмутимым, Вадим внутренне поморщился от нахлынувших воспоминаний. Точно так же, открыто улыбаясь, Миледи принимала и отдавала клятвы, после чего землянин удостоился той части правды, которую хитроумная жрица решила поведать неразумному недорослю, по ошибке считающему себя мужчиной. Жрица рассказала далеко не все, парень многое домыслил сам, но и того, что он услышал из уст Арчанки, хватило, чтобы надолго задуматься. Преподнесенная правда была такова: студиозус из другого мира попал в нежные лапки ордена. Нет-нет, не стоит измыливать выспренних названий, ордену они без надобности. Зачем тяни имя? Тайные структуры не должны участвовать в жизни окружающего мира явно, хватает того, что сильные мира сего знают о его существовании и мечтают поставить организацию жрицы или себе на службу. Цари и царицы степи активно подбивали клинья к известным им магистрам, сулили благо, обещали манну небесную, льстили, угрожали, устраивали гонения, но их усилия пропадали в туне. У ордена были другие цели и задачи. Некультурно открыв рот, Вадим слушал рассказ жрицы. Тайное общество, образовавшись 400 лет назад, поставило перед собой задачу ни много ни мало превратить белых орков в ведущую, сильнейшую расу планеты, и с той поры планомерно шло к намеченной цели. В первую очередь орден организовал сеть приютов, в которые принимались сироты с магическими талантами. Дома презрения стали прародителями боевых школ и закрытых учебных заведений, воспитывающих воинскую элиту царства. За спиной сильнейших боевых школ степи Ирольда, материнского континента орков, незримо стояла организация дочерей богини. Постепенно у ордена образовалась настоящая, четко выверенная евгеническая программа. Специальные агенты магистров занимались поиском одаренных магов и шаманов и всеми правдами и неправдами либо подкладывали под них отобранных жрицами послушниц, либо прилагали все силы для заманивания особо перспективных в орден. Существовал третий вариант: маги жизни изымали у нужных женщин яйцеклетки, после чего происходила их подсадка будущим суррогатным матерям. Спрашивается, как можно незаметно поиметь яйцеклетку? Элементарно, жертву можно захватить в ментальную ловушку, усыпить, оглушить, наконец, со свежего трупа, но это уже варварство. Филиалы организации действовали не только в степи. Жрицы вели активную работу по всему континенту орков и Алатару. Неудивительно, что через 200 лет в боевых порядках волчиц появилось много сильных магов, одаренных талантами, ранее не встречавшимися у клыкастого племени. Орден жил, работал, рос, росли и его аппетиты. Для общемирового признания недостаточно иметь в своих рядах сильнейших магов. Тем паче полыхающие на просторах Иланты войны быстро выбивают лучших из лучших, и основная тяжесть военных и прочих побед ложится на плечи серой массы, уровень силы которой жрицы старались неуклонно повышать. Мудрые служительницы Тайли незаметно оседлывали финансовые потоки, перехватывая управление купеческими гильдиями и внедряя агентов влияния во многие банковские дома. Банкиры Падской империи, век от века воюющие с орками за контроль над востоком Алатара, не ведали, сколько золота из вечных врагов хранится в закромах и подвалах их учреждений. Некоторые банки не подозревали, что давно с потрохами принадлежат совсем не людям. Тут Вадим покивал в такт словам Миледи, имея собственный кошелек, забитый золотом, противостоять настойчивым желаниям коронованных особ несравненно легче. А если эти особы субсидируются через подставных и не очень лиц, то сохранить независимую политику становится еще проще и, одновременно, намного тяжелее. Ханы, цари, короли очень не любят, когда золото звенит в чужом кошельке. Носящие властные венцы всегда будут стремиться держать денежные жилы под личным контролем, никто не любит посредников между источником власти и ними. Миледи широкими мазками рисовала упрощенную общую картину, а Вадим думал о подводных рифах, оставшихся за бортом рассказа. Жрица ни словом не намекнула о шпионской сети и тысячах купленных информаторов. Что ж, он мальчик умный, историю в школе изучал. Наверняка магистры прилагают титанические усилия, дабы не повторить участь неизвестного им ординатом плиеров, золото которого продолжает до сих пор будоражить умы разномастных искателей сокровищ. Как пить дать, внутри ордена кипят нешуточные страсти, связанные с дележкой власти и противоречиями между магистрами, политическими и силовыми группировками, которые старательно перетягивают одеяло на свои озябшие ноги. Это только простым адептам втирают по ушам про несокрушимое единство в сплоченных рядах служительниц богини-матери, на самом деле под ковром идет кровавая грызня, да такая, что тряпка на полу ходуном ходит. Плавали, знаем, как бы то ни было, а оставленные за кормой орки обиделись на то, что их не пригласили к столу с земным пирогом и обделили угощением, даже упавших крошек не предложили. В солнечную тантру, на разведку, отправилась наделенная самыми широкими полномочиями миссия ордена. Бдительных клыкастых жриц оценно заинтересовали доклады купцов, сиречь информаторов, о появлении в магических учебных заведениях иномирных студиозусов. Шпики орков не зря кушали свой кровью и потом заработанный хлебушек. Работники плаща и кинжала гораздо раньше королевских магов и дознавателей оценили магический уровень новичков. Совмещение шаманизма и классических магических подходов позволило зубастой разведке разглядеть полных стихийников. После тщательного обдумывания и анализа собранной информации Миледи, командовавшая засланной в тантру Камарильей, санкционировала вторую фазу операции. И тут орки столкнулись с мощнейшими ментальными блоками иномирян, причем защита студиозусов не имела наведенного характера, а была самого что ни на есть натурального, природного характера. Студиозусы чужого мира мыслили иначе, они поглощали и оперировали просто чудовищными объемами информации. Обычные способы ментального подчинения на них просто не действовали. Рассудив и так и эдак, Миледи решила тряхнуть стариной. Недолго думая, она вышла на охоту. Против крупнокалиберной артиллерии каменная защита форта оказалась бессильна. Арчанка тогда хитро посмотрела на Вадима и заявила, что его крепость была пятой, правда, остальных землян, добровольных доноров генетического материала, жрицы ордена удерживали не более чем по несколько часов, после чего, снабдив наведенными ложными воспоминаниями, отправляли во свояси. Справедливости ради стоит отметить, что предыдущие кандидаты не шибко заинтересовали охотниц за магическими талантами. Да, сильны, да, необычны, но не то. А вот относительно пятой тушки состоялся особый разговор. Было в молодом хумансе нечто, заставившее старую волчицу встать в охотничью стойку и пойти на такую крайнюю степень риска, как выкрадывание объекта внимания из-под носа Миур. Ученик может гордиться собой, риск того стоил. Хаем-хаем, как рыбак рыбака видит издалека, так и шаман, шамана. Миледи у многих земных студиозусов, гуляющих по городу, видела искру наследственного дара, но огонь ее ученика сверкал ярче всех. Не оставалось никаких сомнений в наследственной передаче магических способностей, а это значило, что у иномирян дар передавался не только по женской линии. Грех было пропустить мимо себя подобную возможность, это ведь не разыгранный козырь. Так что как ни крути, участь молодого человека была предрешена. Извинений Миледи приносить не собирается. Такова жизнь. Она рада, что не ошиблась в выборе, и землянин оправдал возложенные на него надежды. Вадим слушал разглагольствование арчанки и никак не мог понять вывертов логики жрицы ордена. Это сейчас, по истечении 3 месяцев пребывания в компании воинствующих амазонок, называющих себя серыми хвостатыми хищницами, он стал немного понимать орков. Несомненно, служительницы Тейли были кровно заинтересованы в контактах с официальными представителями земли, но психологически дети степей не могли просто так обратиться в российское представительство. Мешала пресловутая психологическая составляющая. В понимании орков, земляне были сильными, а сильный не будет говорить со слабым. Желающий, чтобы его выслушали и услышали, должен на деле доказать, что он достоин разговора по душам и аудиенции. А как показать землянам свою силу, если все подходы к ним обложили драконы и тантрийцы с примазавшимися к кормушке Рау, Риммой и пихающейся локтями Падской империей? К тому же задача неимоверно усложнялась условием, указанным несколько выше, Орки считали землян сильными. Орденом заправляли не блондинистые дуры. Жрицы в жестокой борьбе не раз и не два доказывали окружающим свое превосходство. Они издали видели технический перевес гостей из другого мира и всей душой желали получить толику передовых технологий, которые позволили бы оркам стать на одну ступень с драконами и миурами, маготехническое оружие и другие поделки которых захватили первые позиции на рынках Алатара. Миледи, рассматривавшая парня в роли перспективного жеребца, должного принести новую сильную кровь в евгенические приюты, резко поменяла курс на 180 градусов, включив пленника ученика в новый расклад. Орден, на примере конкретного индивида, может показать, на что способны орки. Тренируемый образец то ли лекаря, то ли боевика покажет наглядную разницу в подготовке между магическими школами разных стран. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что подготовительные центры волков могут принять в своих стенах тысячи спецназовцев, как называл их Вадим. В отличие от многих стран, Степи Орден не одну сотню лет разрабатывали методики и способы противостояния обученных людей профессиональным магам. Конечно, не без магических артефактов и амулетов, но все же. Так что ученик пришелся ко двору и, что самое главное, ко времени. Изложив основные постулаты, Миледи открыто улыбнулась и предложила дать новоявленному ученику один дельный совет. Вадим только кивнул в ответ и приготовился слушать. Видя реакцию парня, жрица предвкушающе оскалилась и посоветовала ему терпеть. Не запастись терпением, а именно терпеть, ибо поблажек не будет. Вадим нервно сглотнул, тысячи холодных мурашек устроили гонки на его внезапно озябшем теле. Миледи, разглядев пупырышки и вставшие дыбом на груди и руках волосы, расхохоталась в голос и предложила не откладывать дело в долгий ящик. Первым уроком в роли официального ученика жрицы у Вадима будет обучение сеттажу. Данной технике жрицу обучил один эльф из первого леса. 2 года назад длинноухий путешественник, которому не сиделось под тенью Меллорнов, забрел в столицу степи и чуть было не угодил на эшафот, если эшафотом можно назвать 2 жеребцов и бревно из каменного дерева, вкопанное посреди местной лобной площади. Эльф имел неосторожность оскорбить одного коленного хана и настучать в бубен пятерику нукера фоново степного аристократа. Неудивительно, что зубастая Фемида оказалась на стороне униженных и оскорбленных, спровоцировавших залетного длинноухого эльфа на расправу. Незрячая, после короткого разбора мордобития, отправила сына лесов на знакомство с кровавым столбом. Казнь была проста, ноги преступника привязывали к веревкам, которые крепились к седлам 2 белых жеребцов правосудия. Лошади, управляемые седоками, разъезжались в стороны, и несчастного, при встрече со столбом, разрывало на 2 неравные части. Простенько, зрелищно и со вкусом. Черни всегда нравились кровавые представления. Миледи пришлось приложить немало усилий, дабы вытащить ноги длинноухого преступника из петель. Эльф оказался личностью благодарной и обучил добрую жрицу нескольким неизвестным оркам приемам и методам, которые были в ходу у магов, что пришли с Нилиты. Знал бы путешественник, что в петлю его сунули с подачи той же доброй души, которая так рьяно ратовала за его освобождение, тогда его благодарность наверняка оказалась бы несколько иной. Что было, то было. В итоге Миледи ничуть не прогадала и теперь готова делиться мудростью Нилиты. Вот только у жрицы большие сомнения относительно готовности ученика к освоению премудрости, но это не ее проблемы. Теперь это его проблемы. Вадиму на мгновение стало неимоверно себя жалко. Что делать, назвался груздем. Прогнав непрошенную дрожь и упрямо сжав зубы, он только кивнул в ответ на тираду наставницы, готов. За 3 месяца издевательств над организмом отдельно взятого землянина арчанки не услышали от него ни одной жалобы. Миледи оказалась суровой и требовательной наставницей. Обучение сеттажу позволило парню еще глубже познать себя и развить каналы и внутренние хранилища маны. С помощью этой техники Вадим снимал усталость с перетруженных мышц и запаренного мозга, устранял повреждения и многочисленные мелкие ранения и травмы. Потом было познание собственного духа, являющееся одной из ступеней шаманизма. Обращение к стихиям. Камлание – призыв духов сущего и невидимого. Мир – живой, он наполнен не только маной, но и потусторонними сущностями, дающими тем, кто умеет с ними общаться и находить общий язык, определенную силу и власть. Духи могут не только помочь, но и проклясть. Духи леса, к примеру, порой одаривают небывалым урожаем ягод и грибов, но могут и завести в топь. В каждом из нас живет дух, напрямую связанный и влияющий на душу и здоровье каждого разумного, кем бы он ни был, орком ли, эльфом или человеком. Настоящий целитель должен обладать искусством врачевания духа, а еще лучше, комбинировать методики различных школ, ибо в каждой из них есть доля истины. Для наилучшего результата колдомедик должен врачевать и дух, и тело. Колдомедик лечит человека, а не болезнь. Отдельными дисциплинами шли зельеварение и травничество. Особый упор делался на физическую подготовку и тренировки с оружием. В сильном и здоровом теле, сильный и здоровый дух. Миледи любила повторять эту знаменитую фразу. Стоило ученику хоть намеком выказать неудовольствие, как жрица принималась за любимое действо – промывание черепушки и полоскание мозгов. Идиоту вдвойне повезло в том, что кроме выраженного таланта целителя у него явные дары некроманта и стихийника. Маг жизни в основном работает с живой материей, а некромант – и с мертвой, и с живой. Есть куда развиваться. Потенциально темные маги намного сильнее светлых коллег, посему Вадиму не стоит забывать и пренебрегать второй стороной дара, а пестовать ее наравне с первой. Во всем должна быть гармония. Кто лучше всего наносит раны? Тот, кто умеет их наносить. Маги жизни, каким это ни покажется странным, тоже обучаются убийству. А уж Вадиму будто сам Храду молнией руки это велел. Некромант остановит или призовет смерть. Целитель подарит жизнь. Воин защитит от первого, чтобы не пришлось обращаться ко второму. Все взаимосвязано, ученик. Тебе выпала редкая удача. Целитель и маг может стать воином, но не каждый воин постигнет науку мага, шамана и колдомедика. Так что, терпи. И он терпел. Скрипел зубами, подыхал от ядов, истекал кровью, мучился дикой головной болью, от которой не помогал даже сыптаж, но терпел. Он сам себе поставил цель и пер к ней с неотвратимостью бульдозера или лавового потока. Пер через «не могу», пер, переступая через себя. Иногда Белов вспоминал взгляды волчицы-послушниц, составлявших свиту Миледи, и не мог припомнить момент, когда презрение к Хумансу, плескавшееся в глазах арчанок, сменилось на неподдельное уважение. Через месяц-два, когда его признали равным, а потом потянулись, как за планкой для достижений, Миледи взяла себе за правило устраивать Вадиму еженедельные ментальные сеансы, где сама жрица зачастую выступала связующим мостом между учеником и арчанками из свиты. Таким нехитрым образом парню передавались знания и навыки, потом доводимые на жестоких тренировках до рефлексов. Бесценный опыт, нарабатываемый годами, перекочевывал в черепушку землянина за 2-3 часа. Ничего, что сеансы сопровождались дикой головной болью, ради знаний стоило потерпеть еженедельную экзекуцию. Побочным эффектом мостов было то, что мозг жителя Земли, привыкший к океану информации, не только выкачивал пылесосом определенные знания, но и снимал поверхностные слепки личности, а также кое-что, не предназначенное для передачи в чужие руки. Кроме всего прочего, сеансы ментотерапии помогали понимать арчанок на интуитивном уровне. Знала бы Миледи об этом маленьком нюансе, она бы немедленно прекратила эксперименты с ментальным обучением, но Вадим пуще зеницы ока хранил свой маленький секрет. Тайгора, словно наплывающий по утрам туман, не потревожила ни одной половицы и бесшумно опустилась в кресло. Жрица, будто в первый раз, всматривалась в безмятежное, тронутое усталостью лицо ученика. Постороннему человеку могло показаться, что парень спит, но полоснувший по чувствам арчанки взор и едва заметное, практически невидимое в темноте, движение глазных яблок, уничтожали версию сна на корню. Вадим, несмотря на изматывающий день и еще более изматывающий вечер, держал окружающее пространство под неусыпным контролем. Тайгора отучила воспитанника расслабляться. Великолепный наставник, она, сама того не замечая, выковала из парня достойную уважения крицу, еще не воин, но уже не сырое железо. За 3 месяца арчанка впихнула в голову ученика громадный пласт знаний. Не все он смог и успел освоить, до этого на данном этапе и не требовалось. К чему скрывать, добрая половина информации пока лежала в глубинах разума бесполезным, ненужным грузом. Время для ее осмысления еще не пришло. Как-нибудь позже, когда в специфических знаниях возникнет необходимость, они, словно старые подзабытые воспоминания, всплывут сами. Эх, где бы взять пару лет? Всего 2 года, и алмаз засверкал бы гранями яркого бриллианта. Время. Жрица, наклонив голову к правому плечу, чуть скосила глаза, столкнувшись с острым, оценивающим взглядом ученика, стрельнувшим по наставнице из-под узкой полоски прищура. Недолго им осталось играть роли наставника и пестуемого. Тайгора полчаса назад закончила бросать кости на гадальной площадке, скоро Вадим уйдет. Жрицу одновременно обрадовали и огорчили результаты попыток заглянуть в будущее. Удовлетворение от того, что тщательно лелеемые планы притворятся в жизнь, меркло на фоне приближающегося расставания. Тайгора успела привязаться к человеку. Иногда она ловила себя на мысли, в которой Вадим занимал место несуществующего внука. Бред, бред, нельзя привязываться к инструменту достижения цели и, чем-то или не шутит, власти. Завтра, практикум, тихо сказала Тайгора. С утра, с обеда, весь день, припечатала жрица, заранее отметая вопросы и возражения. А нет, опять подобие. Мамма мя, пристрелите меня семеро, лучше. Тебе надо практиковаться или есть какие-то возражения? Возражений нет, но... Кривая улыбка прожженной садистки наползла на лицо жрицы. Ученик поперхнулся заготовленной фразой, в сердцах сплюнул и отвернулся, бормоча под нос ругательство на своем языке. Жрица непроизвольно хихикнула. Вадим в женском образе был таким милашкой. Еще до прибытия миссии в Артин, доверенные лица купили у королевской казны пустующие конфискованное поместье в верхнем городе, Лайлоте и дом в Мидле. Покупка будущей базы влетела оркам в копеечку, но расходы стоили того. Аристократия Тантра никогда не экономила на безопасности. Конечно, против подразделения боевых магов или пера грифонов защитные чары не помогут, но накрученный сон пологов надежно защитит от чьего-либо назойливого внимания, а модернизированное жрицами плетение охранного контура засечет самые тонкие конструкции модулей шпионов. Деятельность миссии частично прикрывалась открытой лечебницей в доме на второй купеческой улице. Жрицы Тайли издревле славились школой колдомедиков и шаманов-целителей. Лечебница быстро снискала популярность в самой широкой среде жителей Артена и его окрестностей. Орки не брали денег, правда, и от добровольных подношений не отказывались. В специальной корзине у входа в клинику можно было оставить дар, кто, что и сколько пожелает. Некоторые желали и оставляли приличные суммы, особенно серокожие соплеменники жрицы и многочисленные купцы. Мастера и рабочие мануфактур, мастерских и кузнечной окраины ограничивались парой-тройкой серебряных звондов. Крестьяне зачастую рассчитывались продукцией личных подсобных хозяйств. Свежие, самые лучшие овощи, мясо, молоко, фрукты не переводились в леднике поместья. До столовых при больницах в мире Иланты еще не додумались. Лечебница, несмотря на определенные препоны со стороны конкурентов, свободной гильдии магов, а также магов жизни и некоторых чинушей из администрации, нечистых на руку, процветала. Вадим с удовольствием практиковал бы в данном заведении, если бы не одно маленькое «но». Среди служительниц или матери никогда не было мужчин. Впрочем, Тайгора не видела препятствий, могущих послужить препонами в учебном процессе. Ученика обучили подобию магической технике изменения внешности. На все вопросы воспитанника он получал один ответ – надо. А зачем надо, он в скорости узнает. Когда наступил момент истины и перед Вадимом открыли карты, определенно это был один из самых веселых дней в поместье. Глядя на лицо парня, больше похожие на пожухлую картофелину, самые невозмутимые волчицы хихикали, словно курсистки из пансиона благородных девиц. Физиономия парня соревновалась в красноте с вареным раком и спелой морковью. Он шипел, плевался, грозился небесными карами, в общем, мышка рыдала, глотала слезы, но продолжала есть кактус. Устав выслушивать тихие возмущенные бурчания под нос, Тайгора демонстративно стрельнула в сторону ученика взглядом и щелкнула пальцами. Как Вадим не отбивался, с полноценной звездой справиться не мог. Ему быстро, не портя физиономии, накидали люлей, скрутили и представили предгрозные очи наставницы, которая, плотоядно улыбаясь, наложила на парня заклинание. Девица из него получилась на загляденье. Вайса, старшая послушница, в тот день ее должен был заменять ученик жрицы, несколько минут ходила вокруг своей обездвиженной заклинанием копии и восхищенно прицекивала языком. Никакая магия не может отменить законы сохранения массы, если ты, конечно, не дракон или энергоморф, так что послушница из парня получилась мускулистая, широкобедрая и грудастая. В реале Вадим и Вайса были почти двухметрового роста. 1,93 м, арчанка и 1,97 м, землянин. У обоих одинаковый размах в плечах. Тут сказывалось, что девушка с 4 лет крутила в руках тренировочный меч, а в 6 ей пришлось учиться обращаться с копьем, луком и щитом, но все равно она казалась мельче. 2 месяца активных тренировок, подкрепленных специально подобранной диетой, сдобренной набором зелий и отваров, сделали из землянина сухопарого атлета с внушительным набором тугих мышц под почерневшей от загара кожей. Где ж тут завязаться жирку, когда тебя гоняют как Сидорову козу? От всей души хлопнув двойника по упругой заднице, Вайса громко расхохоталась и благословила близняшку на трудовые подвиги. Потом волчица и охрана долго вспоминали впечатляющий набор бранных фраз, которыми их поливала потирающая зад сестрица. Поток красноречия прервала Тайгора, накинув на бронящегося звуковой полог. Вадим все прекрасно понимал, осознавая, что без настоящей практики он – ноль без палочки, и готов был терпеть подтрунивание и насмешки, но имидж – наши все. Сдайся он просто так, считай, потерял с трудом завоеванное уважение, а посему, даже после драки, он продолжал угрожающе размахивать кулаками. Арчанки весело скалились и наслаждались бесплатным шоу. Балаганы и веселье длились ровно до главного входа в поместье. Но стоило послушницам и волчицам подойти к порогу, как от легкомысленного настроения не осталось и следа. Арчанки были настоящими профессионалами своего дела и не могли позволить поставить задание госпожи под угрозу. Ни одна из них, даже в мыслях, ни разу не намекнула на интересное происхождение соплеменницы, оккупировавшей диагностический кабинет лечебницы, где под чутким присмотром пожилой жрицы, в которой посторонний наблюдатель вряд ли бы признал Тайгору, послушница проводила первичный осмотр больных и сглаженных. Выходы на практику повторялись 4 раза в неделю. Каждый раз Вайсе жрица подсовывала пациентов со все усложняющимися диагнозами. Постепенно ученик от диагностики перешел к практике, потом лечение заменило снятие проклятия из глазов. За день, проведенный в лечебнице, Вайса выматывалась так, как за суточную тренировку не выкладывалась, что не мешало ей возмущаться балластом вроде сисек и оттопыренной задницы. Волчицы неустанно придумывали новые и новые подковырки, не переставая дружески шпынять тихо звереющую подружку. Вадим бесился, напоминая закипающий чайник, пока не начал воспринимать ситуацию с временным перевоплощением как еще один урок по самоконтролю. Видя, что сальные шутки не производят того эффекта, который от них ожидался, девочки перестали зубоскалить, и поток скабрезностей постепенно сошел на нет. «Готовься!» Тайгора ободряюще похлопала ученика по плечу. «Что это за гербарий?» Возвратившись в поместье после напряженного трудового дня и вернув себе привычный облик, Вадим выкроил 15 минут для сеттажа. Транс – идеальное средство для снятия усталости и напряжения, сковавших его члены и выпивших все соки после работы в лечебнице. Погрузившись во внутренний мир, он по-прежнему контролировал окружающую обстановку одним глазком. Магический радар исправно обшаривал ближайшую к нему зону в радиусе 10 метров. Появление в зоне контроля кляксы Миледи не стало сюрпризом. Наставница любила устроить ученику вечерний опрос, разбор грехов, совмещенный с работой над ошибками. «А ты что думаешь?» – вопросом на вопрос ответила наставница. «ХМ, набор специфический», – ответил Вадим, принюхиваясь к пучкам и листьям высушенного разнотравья. От щелчка ногтем по одной из десятка медных курительниц полетел тонкий чистый звон. И так, так сразу, с нахрапа. «Ну-ну, не держи меня за Лулушку 18, все ты понял. Сам скажешь, что тебя так встревожило, или мне жаровню развести. Кто эти дети?» «Дети». Вадим, отрицательно качнув головой, задумался. Он привык, что власти постоянно проявляют внимание к аркской лечебнице. Где-то даже с пониманием относился к паранойи власти придержащей, взявшей подозрительное заведение на контроль. Кто-то в тайной канцелярии, видимо, задался вопросом, какого ляда служительница маркской богини понадобилась в Артине. Не стоило сбрасывать со счетов земное представительство и возможный интерес клыкастых к земным студиозусам. Так что внимание было привычным и не вызывало раздражения. Помимо властей, лечебница привлекла внимание профессоров магической школы. Возможно, данная реакция преподавательского состава была заранее просчитана хитрыми арчанками. Как еще объяснить тот факт, что в учреждении здравоохранения изредка наведывались целые экскурсии студиозусов во главе с преподавателями? Нетрудно догадаться, к какому направлению принадлежали неофиты. Парни и девушки, маги жизни, со 2 по 5 курс самым внимательным образом следили за всеми манипуляциями клыкастых врачей. Интересно, какие секреты они пытались таким образом выведать? Наивные, аркские девчонки устраивали целые театральные представления, не шаманки, а актрисы погорелого театра, но талантливые, блин. Пущенная актрисами пыль в глаза некоторыми принималась за чистую монету. Сам Вадим в представлениях не принимал участия, Без него было кому поясничать. Быть может, поэтому вокруг него постоянно кучковались экскурсанты. Будущие маги интуитивно не ощущали подвоха в действиях высокой, ширококосной и какой-то угрюмо сосредоточенной арчанки, а Вадиму, честно говоря, было по боку внимание бывших сокурсников, не Красная площадь, с советами не лезут, ну и ладно, до последнего дня. От очередной группы экскурсантов он не ждал никаких сюрпризов, зря, как оказалось. 80% группы составляли дети в возрасте от 10 до 14 лет, под надзором пятерых подтянутых дядечек, в которых чувствовалась принадлежность к органам, причем обоих миров, детишки чинно вошли в заведение. Не требовалось быть семи пядей во лбу, дабы догадаться об иномирном происхождении шебутных и любопытных экскурсантов. Вопреки ожиданиям, дети никуда не лезли. Сказывалась предварительная работа воспитателей, превентивно накрутивших детишкам хвосты. Ребятишки в сопровождении миледи, взявшие на себя обязанности гида, ходили по этажам и кабинетам, а Вадим впервые почувствовал, как внутри него натянулась и звякнула некая струна. Не успел Белов как следует удивиться и напрячься, как перешептывающаяся, порой гомонящая толпа мелких посетителей ввалилась в его кабинет, а с первых рядов экскурсантов на него смотрели две пары глаз сюрприза. Вадим и сюрприз синхронно вздрогнули. Миледи смотрела на тягучую каплю, в которую превратился ученик, из положения сидя встав на ноги. Сделав два шага, он неподвижно застыл у окна. Жрицу не обманывала вроде бы расслабленная поза молодого человека. Опытный взгляд женщины прекрасно видел туго взведенную пружину, готовую резко распрямиться в любой момент. Сейчас Вадим, как никогда, напоминал ей опытного мечника-орка, меч которого еще покоится в ножнах, но внешнее спокойствие обманчиво. Одно слитное движение, короткий шелест вынимаемого клинка, высверк, удар, и обманутая неподвижностью жертва, обливаясь кровью, падает к ногам убийцы. «От вас, миледи, ничего не скроешь», взяв себя в руки, почтительно сказал Вадим и коротко взмахнул ладонью, приглашая наставницу стать рядом. «В отличие от тебя, у меня богатый жизненный опыт. Нет ничего проще, чем считывать неприкрытые эмоции. Твое лицо говорило за тебя». Жрица, словно королева, подплыла к парню, подхватила его под руку и застыла рядом. Две пары глаз, серо-голубые и темно-карие, почти черные, впитывали в себя красные тона заката. «Вика и Витик, будто бы не в попад», сказал Вадим. «Что?» — не поняла жрица. «Виктор и Виктория Чекановы», — повторил Вадим. «Я тоже умею говорить загадками, мне их имена не говорят ровным счетом ничего, одно я поняла, этих детей ты знаешь очень хорошо, но...» В наступившей мимолетной тишине было слышно гулкое биение сердца парня. Пальцы жрицы сжали белый надушенный платочек. Миледи жестом заботливой матери утерла выступившие на челе Белова крупные градины пота. «Ты не был готов их увидеть, еще большей неожиданностью для тебя была родственная связь, которую вы ощутили. Я права, да. Продолжай, пожалуйста. Трудно, миледи, не знать тех, кого пустил под свою крышу, но я точно знаю, что наши семьи не пересекались лет 200. Так, вот именно, они мои земляки, соседи, почти родственники, можно сказать. Когда я уезжал, у них были другие ауры, и ничего не говорило, по крайней мере, мне, что у ребят есть дар. У них, их ауры напоминают. Да, они чем-то напоминают ауры эльфийских полукровок и младших членов твоего клана, выдохнула жрица, приподняв правую бровку и в упор посмотрев на ученика. «Вы правы, миледи, в этом что-то есть. Если бы я не знал, что они – чистокровные люди, то так бы и подумал». Хотя, Вадим задумчиво прикоснулся к подбородку, проведя ладонью по щетине. «Есть у меня подозрение или предположение». Солнце провалилось за облака, скатившись по изломанным вершинам невысоких гор, рвавших небесную кромку на западе горного плато, которое приютило Лайлот. Прежде чем окончательно померкнуть, оно последним лучом подсветило розовые облака. На город опустились вечерние сумерки. Посеревший прямоугольник окна по-прежнему закрывали темные контуры двух неподвижных фигур. Высоко в небе проклюнулась первая яркая звезда. Через несколько минут ее свет померк на фоне широкого серебристого серпа Хилиты. «Буду благодарна, если ты поделишься со мной своими соображениями», нарушила молчание женщина. «Миледи, неужели вы не можете собрать ответ из того, что увидели в моей голове во время ментальных сеансов? Ты ли упаси, только головной боли мне не хватало. Я, если ты помнишь, выступала мостом между тобою и девушками. Мы передавали знания, они практиковали слияние, я не настолько сумасшедшая. Понятно, вот так, нежданно-негаданно, узнаешь что-то новенькое. Спасибо. Пользуйся на здоровье. Ты ни о чем не забыл, склерозом не страдаю. Как бы это сказать помягче, помялся Вадим. Я, за седмицу вроде как вырастил Мелорн. Мелорн, удивилась Арчанка, брови Миледи скакнули вверх. Сам не понял как, но тем не менее. Как я понимаю, дерево выросло в твоем мире. И насколько большое, сажение 50 в высоту, хотя я могу и ошибаться. За время моего отсутствия деревце могло вымахать еще выше. Удивительно, никогда ничего подобного не слышала. Теперь многое становится понятным. Что вам стало понятно? Кланы и роды лесных эльфов всегда привязаны к родовому Мелорну или Мелорновой роще. Пустив в свой дом чужую семью, ты непроизвольно привязал их к магии родового Мелорна и ввел на правах младших родственников в свой клан. Поэтому ты равнодушен к ужинкам моих девочек и стойко хранишь верность своей женщине. Не удивлюсь, если родовой Мелорн воспримет ее матриархом клана. Но я не эльф, взорвался Вадим. И не дракон, успокойся. Насколько я знаю, кроме драконов, никто не мог вырастить Мелорн за 7 дней. Кто же ты, Вадим Белов? Кто твои предки? Из какой глубины веков они принесли магические дары? Я не знаю. Плечи молодого человека бессильно поникли. Миледи, отпустив руку Вадима, отошла к переносной жаровне и кинула на потемневшие угли несколько пучков трав. Комнату заволокло густым сандаловым ароматом. «Есть один способ», — тихо сказала жрица. «Не нравится мне, как это прозвучало», — хмыкнул Вадим. «Я не настаиваю», — пожала плечами жрица. «Миледи, не ходите вокруг да около. То, что вы принесли в комнату жаровню, курительницы и травы, говорит о заблаговременной подготовке к разговору. Вы предвидели результаты и заранее приготовились к обряду». Жрица подарила ученику скупую улыбку. «Я рада, что не ошиблась в тебе. Готов ли ты обратиться к духам предков? Причины происходящего в настоящем надо искать в прошлом. Каков прогноз?» 60/40, ответила Миледи и тут же пояснила. 30% на то, что ты умрешь. 30% что впадешь в транс настолько глубокий, что духи заберут тебя к себе. И ты тоже умрешь, ведь тебе придется не просто вопрошать ушедших за грань предков, но и пробиться в свой мир, минуя астральные стены, и сорок, что не отброшу копыта, останусь живым, сохранив здравый рассудок и память. Веселенькая перспектива, с ненавистью глядя на тугие пучки разнотравья, сказал Вадим, поеживаясь. Согласись, шансы не такие уж плохие. Так я расставляю, спросила Арчанка, касаясь пальцами принадлежностей, необходимых для обряда. «Расставляйте, миледи», — ответил он, усаживаясь посреди комнаты в позе лотоса. «Кто не рискует, тот не пьет игристое». «Ляг», — приказала наставница. «Расслабься и ничего не бойся, я буду тебя контролировать и сразу прерву ритуал, если что-то пойдет не так. Хотелось бы надеяться», — подумал Вадим, ложась на прохладный ворс ковра и наблюдая за наставницей, которая взмахом руки левитировала к заранее обозначенным местам специальные стойки для медных чаш. Миледи плавно двигалась по кругу, пучки трав сами влетали ей в руки, и через мгновение тонкие дымные столбики благовония упирались в подкопченный потолок. Установив последнюю чашу, Арчанка словно из воздуха выхватила старинный бубен. «Слушай мой голос», — хриплым, гортанным голосом сказала она под мерные удары. «Открой свой разум, слушай мой голос, Тарк, ты ли заступница? Вадим, не тупи, не ставь ментальные щиты, слушай мой голос». Вадиму казалось, что его уже нет. Ощущение полета оказалось настолько приятным, что ему жаль было отсюда уходить. В голове крутилось одно единственное иррациональное желание. Хотелось шашлыка, из барашка, с соусом, с зеленью и терпким вином. Что? Желания исполнились? Вадим судорожно сглотнул. Будь он певцом Газмановым, смог бы ноздрями землю втянуть. Но сейчас на сопырку щекотали не жирные крупинки перегноя, а аппетитный аромат запеченного мяса. Изумленный, он держал в руках 10 шампуров с нанизанными на них кусочками вкуснейшего шашлыка. «Господа, в следующие полчаса я буду потерян для мира, и ничего, кроме почмакивания, вы не услышите. А чем запить? Сладкое шампанское. И вот оно, в руках, какое вкусное!» Для полного счастья осталось окунуться в теплое море на каком-нибудь тропическом пляже, на солнечном песчаном берегу, без медуз и вообще ядовитых тварей. Вот оно, какой прибой, мечта. Это такое прикольное ощущение, когда тебя качает на волнах. Хаем, чего пожелать еще? Точно не iPhone 5. Мир во всем мире. чтобы не было зла, на, дорогуша, ты за этим отправился в мир духов». Внутренний голос разбил очарование отдыха на астральном курорте. Нет, счастье было так близко, но пляж и волны подернулись рябью, остекленели, в следующий миг сказочное море разлетелось на миллиарды осколков. Рай ухнул в черную бездну. Вадим почувствовал, как тьма ухватила его за щиколотки и потащила в центр мрачной воронки, засасывающей лазурные блики. Миллионы звезд крутились вокруг гигантского черного ока, поглощающего сам свет. Дорога в иную вселенную кружила голову. «Миледи, вы ошиблись, путь к духам оказался не тропой, а бесконечным водоворотом без возможности возврата». Тайгора смотрела на розовеющие вершины гор. Солнце встает на востоке, но его первые лучи ласкают пики западных гор. Давно прогорели травы в чашах, превратившись в жирный пепел, перестал издавать звуки бубен. Забились в щели ночные цикады и сверчки. Новый день прогнал госпожу ночи и громогласно заявлял права на эту часть мира. Жрица устало присела возле неподвижного тела ученика. Подрагивающая ладонь арчанки легла на холодные веки Вадима, сердце которого почти перестало биться. Удар в минуту, в две, в пять. Скоро оно остановится совсем, аура уже погасла. Она не успела, мир духов проглотила и душу, и дух человека, ее ученика. Она сама отправила его на смерть, бросила в черную воронку. «Ты ли матерь? Прости дочь свою, Вайса, Битра!» — негромко крикнула она. Бесшумно отворилась дверь, в темном проеме показались склонившиеся в поясном поклоне фигуры послушниц, простоявшие на страже всю долгую ночь и не менее долгое утро. «Уберите здесь», — приказала жрица. «Его не трогайте, я сама». Тайгора жестом остановила арчанок, шагнувших к телу на ковре. Чтобы не мешать девушкам, она отошла к окну. Послушницы, не произнося ни слова, принесли окованный медными полосами сундук и собрали в него ритуальные принадлежности. Нетронутым остался только бубен, касаться которого никому не дозволялось. Открыв нараспашку створки окна, Вайса и Битра, коротко кивнув, подхватили сундук и скрылись за дверью. Утренняя свежесть, вытесняя тяжелые запахи благовония и пахучих трав, проникла в помещение. Прохладный воздух принес с собой аромат искошенного луга. Видимо, соседи решили подровнять газон и тонкие медовые струйки цветущего сада. Тайгора, закрыв глаза, глубоко вдохнула. Вот и все. Или нет? Отвернувшись от окна и созерцания цветущего сада, она, неверяще замерев, глядела на светящуюся ауру Вадима. «Спасибо, ты ли?» — прошептали губы женщины. «Нам нужны пирамиды», — заржавевшим колодезным воротом проскрипел Белов, лицо которого покрылось лихорадочным румянцем. «Какие пирамиды?» «Египетские». Кряхтя, словно старик, ученик поднялся с пола. «Прикажи заложить экипаж, мы едем в школу». «Какая школа? Ты себя в зеркале видел? Мы едем в школу». Голосом, не терпящим возражений, отрезал Вадим. Тайгоре не осталось ничего другого, как принять волю и решение воспитанника. Сбывались ее гадания. Его время уходить пришло раньше, чем она ожидала. «Земля, Россия, НСК, НУС, братцы-кролики, признавайтесь, че натворили, из-за чего, ядрить за ногу, меня средь ночи подняли с нагретой люльки», — сказал Керимов, подхватывая с подноса чашечку свежесваренного кофе. Кто-то из девчат, зная характер грозного шефа, постарался смягчить неминуемую грозу, и оглядывая грозным взглядом конференц-зал с собравшимися в нем сотрудниками центра. «Кто смелый? Илья Евгеньевич», — слово взял Иону, — «разрешите мне?» «Да, Василий Николаевич, будьте добры», — разрешил Керимов, делая первый глоточек обжигающего напитка. «Скажу сразу, обнадеживающих новостей нет». «Я догадался», — ответил Керимов. «Василий Николаевич, я прекрасно осведомлен о ваших талантах толочь воду в ступе. Вы мне поведайте суть нашего экстренного сборища. У нас проблемы». «Да ну, с этого места прошу подробней. Гелиофизики сообщают о вспышках на Солнце, мощность которых далеко выходит за определенные нашей моделью параметры. Мы рассчитали, чем это нам грозит». Иону протянул руку к ноутбуку, пробежавшись пальцами по клавиатуре. «Вот, смотрите, пожалуйста». Над центральным столом конференц-зала повисло голографическое изображение трехмерных гистограмм. Голограмма была наглядным воплощением новых технологий, освоенных российской промышленностью. Изучив представленный материал, Керимов задал вопрос. «Где?» «Точно не могу сказать, мы сделали экстренный запрос в полевые центры, с минуты на минуту ждем результаты замеров». «Илья Евгеньевич, когда заработает программа «Сателлит»?» «Через месяц». «Илья Евгеньевич, вы же понимаете, что через месяц может быть поздно. Гелиофизики дают неутешительный прогноз. Солнце входит в пик активности, что спровоцирует активное изменение геомагнитной обстановки. Василий Николаевич, вы не ответили на прошлый вопрос. Какие предположения? Где вероятность открытия портала или порталов, по вашим расчетам, наиболее велика? Пермь, Камчатка, Каспий, Бермудский треугольник. Продолжать? Достаточно, я вас понял. Немедленно информируйте меня обо всех изменениях, не тяните с расчетами, как получите результаты замеров полевиков, сажайте весь отдел за компьютеры. Мне нужны точные данные, а не гадания на кофейной гуще. Где, когда, координаты, вероятная продолжительность, возможно или невозможно закрыть или заткнуть дырку силами наших спецкоманд и спецоборудования, можно ли и если можно, то на каком расстоянии от межмирового портала телепортировать людей и оборудование, какое влияние будет оказано на стационарные порталы. Мне нужно все. Понятно, Санина информировали, силовиков, безопасность, штабы бригад быстрого реагирования, согласно регламенту, уведомили раньше вас. Хорошо, молодцы, а теперь, работаем, Василий Николаевич, работаем. Так, с чашкой в руке, Керимов ушел с блиц-совещания. Началось, на полтора года раньше намеченного срока, никто не брал в расчет, что светило так подкузмит. Конечно, открытие порталов будет кратковременным, вспышки на солнце не могут быть вечными, потом обстановка нормализуется, и у них будет в запасе около года. Боже, как неохота устраивать учения в боевой обстановке. Толкнув дверь кабинета, Илья Керимович покрутил в своих лапищах фарфоровую тару, подарок премьера научному центру. На белоснежных стенках чашки остались бурые, пахнущие зерном и корицей разводы. Вспомнив, чей презент он держит в руках, руководитель научного подразделения обернулся к рабочему столу и посмотрел на боковую приставку, где среди прочих аппаратов притулился скромный телефон с двуглавым орлом вместо наборного диска. А и он управ, через месячишко может быть поздно. Работы по программам сателлита «Щит» необходимо форсировать. Максимум 2 недели. Через этот срок орбитальная группировка должна накрыть своим недремлющим оком поверхность планеты. 24 спутника, собранных по технологии ГРУМа, заменит полевые центры и лаборатории. Порталы и геомагнитную обстановку проще и легче мониторить из космоса. Керимов крутанул пальцем небольшой глобус «Левитрон», висящий над электромагнитной подставкой. От неосторожного движения пластиковый шар с магнитом внутри скатился на столешницу. Илья Евгеньевич остановил разбушевавшуюся планету, схватив глобус за северную снежную шапку, помеченную маленьким российским флагом. С программой «Щит» было сложнее, заводы не успевали. Положа руку на сердце, ни через 2 недели, ни через месяц, ни через 2, «Щит» не защитит Землю. 5 орбитальных платформ едва-едва хватит прикрыть Россию, а то и не хватит. Недостаток оборудования и космических платформ грозил обернуться классической ситуацией со старым лоскутным одеялом, которое натягиваешь на голову, оголяются ноги, прикроешь ноги, мерзнет голова. Модернизированный ВПК, дай бог, напрягшись, выдаст 7 или 8 изделий, да и те не решат проблемы. Мощности телепортационной установки достаточно для заброски 40-тонных платформ на орбиту, да хоть на Луну или Марс, но возникает затык с управлением орбитальной группировкой. Теперь вопрос упирался в РВСН, к которым сводились нити управления ударными платформами, заточенными на создание мощнейшего сфокусированного электромагнитного излучения. Самопроизвольные порталы планировалось подавлять иглоукалыванием с 300-километровой высоты. Запасным вариантом были ядерные бомбардировки. Лучше, конечно, обойтись без крайних мер, бомбить-то придется не вражескую территорию. Посему свет в окнах номерных заводов не гаснет днем, ни ночью. Рабочие уже и забыли, когда у них был круглосуточный график. Теперь пришлось вспоминать. Изделия, следуя традиции, были двойного, а то и тройного назначения. Из 5 наземных подвижных специализированных ЦУПов в ближайший месяц будут готовы только 3. Это не учитывая устранение многочисленных недоделок, настройку, юстировку и же с ними. Дай бог хоть один ЦУП запустить. Морские же, ох как не скоро покинут стапеля кораблестроительных заводов. Так что, Илья Евгеньевич, остается надежда только на сателлит. Производство и запуск спутников можно и нужно ускорить, даже в ущерб щиту. Допустимы любые методы, на чашу весов брошено выживание человеческой цивилизации. После нескольких секунд сомнений Керимов сел в кресло, протянул руку по направлению к гербоносному устройству и поднял трубку. «Земля. Пограничная территория Казахстана и Узбекистана. Пустыня Аралкум. Жан-Пьер Бланшар, высокий темноволосый молодой человек 25 лет от роду, чистокровный француз, тут он несколько заблуждался, прабабка-маракканка и русский дед со стороны матери, выходец из волны белых эмигрантов, наводнивших Францию после Первой мировой войны, разбавили галлийскую кровь, одарив потомка горбинкой на носу и высоким ростом, в презрительной гримасе, чуть оттопырив нижнюю губу и поддернув вверх подбородок, слушал корявую речь из уст низкорослого широколицего то ли казаха, то ли узбека. Жан-Пьер давно пожалел, что этот чертов лимонник 19 отказался от услуг русского переводчика. Маккинли с первого взгляда не взлюбил серьезного, как грозовая туча, Бориса Корноползева. Дал же бог русскому фамилию, язык сломаешь, хотя у местных варваров фамилии еще хуже. Все они, что русские, что казахи, что узбеки, варвары, грязные животные. Бланшар искренне считал Францию и французов лучшими в мире. Ни одна страна не дала человечеству и цивилизации столько, сколько дала Франция. Жан-Пьер готов был терпеть лимонников и башей 20, остальных тихо презирал, впрочем, первых и вторых он презирал не меньше. Нет, он не может слушать это издевательство над родной речью. Казах специально, что ли, издевается. Русский, тот хоть сносно изъяснялся на обоих языках, но подозрительный Маккинли почему-то счел того агентом КГБ, хотя Жан-Пьер где-то слышал, что КГБ расформирован или вроде того. Но этот чистоплюй из-за канала, как лимонники обзывают Ла-Манш, избавился от русского при первой же возможности, наняв в Астане широколицего крепыша с глазами семечками и угодливой улыбкой. Имя нового переводчика Жан-Пьер даже не стал запоминать. Француза бесило то, что варвар имел наглость бросать сальные взгляды на Софи. Казах идеально владел английским, но лучше бы рта не раскрывал, желая оказать любезность мадемуазель Лефевр.